Глава 7. Когда стемнело, несколько отроков, обвязавшись веревками, спустились с вала к плетню, чтобы вытащить трупы, лежавшие с его внутренней стороны. Русы оставили дозор довольно близко, но в темноте они этого не видели, да и плетень прикрывал отстрел. Благодаря плетню все тархановские убитые оказались на своей стороне. Набралось их не так уж мало — 10 человек. Из них половина отроков, по молодости, не ходивших на Угру, и даже одна девка. Весима, овчанова дочь, хорошо стреляла и из близкого расстояния могла поражать врага не хуже любого отрока. Теперь она лежала со стрелой в груди. Пока женщины оплакивали убитых, мужчины собрались в избе Ярдора. «Ну что, хорошо», — говорил Хастен, сразу как русы откатились от вала, унося на щите своего вожака. Этот у них главный был. Это старший брат, самый лютый. Арсев голыми руками рвал. Теперь нави его самого порвут. Удачный выстрел Хастена, оставивший русов без вожака, который, казалось, вот-вот ворвется в город, подбодрил тархановцев. Но хватит ли этого для победы? Витала надежда, что без вожака русы вовсе уйдут, черный ворон улетит прочь. Но Ярдор не давал этим надеждам воли. Последнее лето и зима отучили его полагаться на лучшее. «Если б они вовсе без головы остались», — отвечал он на это, — «а то ведь там второй брат есть». «И он захочет отомстить», — мысленно добавлял Ярдор. «У нас и на второго брата стрела найдется», — заверял Хастен. «Не робей, удальцы! Или мы не Хазар Тархана дети? Выстоим! 100 лет стояли здесь, и еще 1000 простоим!» Люди слушали его, и хмурые тревожные лица немного прояснялись. В последние дни Хастен приобрел больше прежнего уважения и заметно потеснил Ярдора. Сказались его чудесное возвращение из Нави, а потом удачный выстрел, словно сам Перун направил его стрелу. Теперь Хастен казался каким-то посланцем богов, знающим больше, чем обычные люди, и хотелось ему верить. «Гляди, к утру из Честого нам подмога подойдет», — подбадривал людей Хастен, сам выглядевший в эти дни веселее и приветливее обычного. «Не зря же отроки убежали». Еще когда русское войско только показалось у дальнего поворота реки, из ворот успели выпустить 2 отроков верхом, да с заводными конями, чтобы предупредить сидящих выше по упе, в Крутовом вершке, в Ржавце и Честове. Но раннее утро эта подмога не могла подоспеть, да и то, если будет идти всю ночь. «Да с чего они придут?» — в досаде бросил Ярдор. «Так мужики и побежали, аж поршни растеряли». Он не верил, что Любован и Велимер сами по себе, без воевод, надумают собирать дружину и идти навстречу врагу. Скорее они, получив тревожную весть, пустятся бежать дальше, на восток, рассыплются по лесным заселицам, где чужаки их не найдут. Воевать — не оратое в дело. Для того в Тархангородце дружина сидит. Понемногу рассвело. Русское войско было все там же, на лугу. Оглядывая его с вала, Ярдор не видел никаких приготовлений к отступлению. Зато слышал звуки ударов по железу. Должно быть, в походной кузне чинили оружие. Множество костров обтекало Тархангородец со всех сторон, словно огненное море. Глядя на эти пламенные глаза во тьме, легко было представить, что кольцо будет сжиматься, наползать на мыс, пока не зальет огнем и не сожжет весь город. Русы сновали между станом и лесом, таскали какие-то длинные жерди, охапки веток, гораздо больше, чем нужно для костров, целыми санями возили. «Может, они этому своему краду хотят делать?» — сказал Белозавет. «Слышу, даже куют вроде что-то». «Нам они краду хотят делать, братья!» — негромко ответил Ярдор. «Нам-то своих как хоронить? Дрова все вон где!» Завет кивнул на ворота. «Да и не делают жглища прямо возле исп!» Жглища при обряде кремации — особое место, где сжигаются трупы. Само захоронение обычно устраивали на другом месте. «Скажи, чтобы в подполы прибрали пока», — велел Ярдор. «Пусть там полежат на покое. А как сумеем?» — он кивнул на поле. «Имея в виду, сумеем выйти. Так исправим все по порядку». Совсем недавно, или многие годы назад, тархановцы справляли по порядку поминки попавшим на Угре. Но, видно, те не желали уходить одни. Они и сейчас стояли где-то рядом и ждали себе товарищей, тех, с кем привыкли жить. Завет вздохнул и убрел. В дальнем закоулке ума чей-то голос кричал, что никуда и никогда они не сумеют выйти, не отбиться с бабами и детьми от 300 войска. Уже к вечеру они, скорее всего, сами превратятся в холодные трупы, воронью поживу. Но душа не верит в такие голоса. Каждый миг в ней родится новая вера, что как-то обойдется, что кто-то придет на помощь, даже когда знаешь, что прийти-то некому. По всходцам, спустившись с вала, Ярдар зашел в кузницу посмотреть, как там с новыми стрелами. Ольрат и Хельф уже сутки работали, не отвлекаясь на еду и сон, чинили поврежденное оружие, готовили стрелы. Ковать новые наконечники как следует не было времени, и они просто вырубали их из железного листа. «Не бросили бы мы ратников», — сказал Ольрат. «Они бы, может, теперь нас не бросили». «Если бы мы их не бросили, сами бы только вчера до дому дошли», — угрюмо ответил Ярдар. В глубине души он понимал, что Ольрат прав. Они в тот раз позаботились о себе, а теперь вестники будут заботиться о себе. «А у тебя и жена уехала, воды поднести некому». Желая переменить разговор, Ярдар окинул взглядом усталое лицо кузнеца, потный лоб с прилипшими темными волосами и черные руки. «Да мне только от того и легче», — прямо ответил Ольрат, — «что Миравы здесь нет. Может, хоть она». Повернувшись, Ярдар пошел прочь. Постепенно совсем рассвело, время близилось к полудню. Ярдар велел разобрать пару старых клетей и использовать бревна для более прочного завала у ворот, на случай, если русы опять пойдут на приступ с пороком. Мужчины взялись за дело, бабы стали потихоньку таскать дрова от ворот обратно по избам. Топить было нечем, все мерзли. Обнаружилась нехватка воды. В Тарханове не было колодца, за водой всегда ходили на реку, но сейчас путь к проруби был закрыт русскими дозорами, да и ворота не открыть. Стали топить снег. Бабы причитали, но Вербина и Дивея унимали их, за что Ярдар был им в душе благодарен. Дела и так были хуже некуда, а бабий вой в тесноте городца мог бы свести с ума. Наступил и миновал полдень. От русского стана доносился упорный стук множества топоров. С чем они возились у своих костров, разглядеть не удавалось. Но было ясно одно — уходить они не намерены и ищут способ ворваться таки в город, невзирая на заваленные ворота и ледяной вал. «Может, предложить им что?» — сказал как-то Стоян. «Может, дань заплатить?» «Мы им не смерды дань платить», — отрезал Хастон. «Шишка лысого они у нас получат, чтобы мы, хазары, каким-то чищобам дань давали. Не было такого никогда, и не будет, хрясни меня лютый». «Русам и греки давали дань», — возразил Стоян. «У него на уме были 16 его внуков. Мы лучше цесарей, что ли?» «Эти скопцы только и умеют, что друг к дружке задом поворачиваться», — грубо ответил Хастон. «Мы-то не таковы. Мы хазар Тархана дети. Нас так просто не возьмешь. За нами Хаканбек, за нами Хазария Великая». «Далека Хазария-то!» — воскликнул Завет. «А эти навцы, вон они, рукой подать!» «Заведушка, они ж дани не просят», — напомнил Кремыка. «Не нужна им наша дань». «Им головы наши нужны. Этого старик не сказал, но все его поняли». «Может, хоть баб, девок, чад выпустят», — пробормотал Овчан, убитый смертью дочери. «Что им?» «Если отошлем их, они все русам в челядь пойдут», — возразил Хастон. «А будем биться, гляди, отобьемся, всем волю сохраним». «Но не жизнь», — мысленно ответил ему Ярдар. «Ну так что же? День или два назад, а может, 200 лет, он сам думал, что лучше умереть вольным и гордым человеком, чем ползать, как раб злой судьбы. Ну вот судьба пришла, чтобы предложить ему окончательный выбор». Для себя он не усомнился бы, но у Нева, ее чада. Но представить у Неву в руках русов, рабыней, которую они уведут к себе, и дитя родится рабом, было ничуть не легче, чем представить ее мертвой. Тем не менее, жалость к ней пронзала сердце, как острый нож, сильнее страха смерти, сильнее порушенной гордости. Ярдер согласился бы на что угодно, если бы мог уберечь ее, но такого выбора ему никто не предлагал. «Идут! Идут!» — закричали во дворе. Все в избе вздрогнули и очнулись от раздумий. «Все на вал!» — Ярдер вскочил и выпрямился. «Да встанут за нас боги наши!» На валу было густо от народа. Вышли не только все мужчины и отроки, но и крепкие бабы с рогатинами и топорами. Во второй раз русы пошли на приступ с двух концов вала, и над толпой тархановцев взлетели изумленные крики. Русы волокли к городу что-то вроде стен, собранных из толстых связок прутьев, а поставлено все это было на санные полозья. Зачем, скоро стало ясно. Пущенные из городца стрелы застревали в связках прутьев, не причиняя русам никакого вреда. Вот зачем они все утро бегали к лесу. Когда русы были уже вблизи вала, из-за передвижной стены взметнулись веревки с железными крючьями, упали и зацепились за верхний край плетня. Сразу множество русов навалились на веревки, дружно потянули, плетень затрещал и зашатался. «Руби!» — поняв, чем это грозит, рявкнул Хастен и сам живо съехал по обледенелому валу. Несколько человек последовали за ним, но обрубить веревки не удавалось. Плетень был выше человеческого роста, и люди до них не доставали. Плетень начал рушиться, падали сразу целые куски длиной в 10 шагов. Поставленный против обычных четырехногих волков, плетень не способен был защитить от волков двуногих и вооруженных железным оружием. Видя, что попытка безнадежна, Хастен торопливо полез обратно на вал. За спиной кусок плетня рухнул, в лед между его ногами вонзилась стрела. Из-за передвижных стен ударили луки, густым роем полетели стрелы. Люди на валу падали, роняли оружие, скатывались внутрь городка, чтобы укрыться за валом. А пришельцы только того и ждали. «Русь!» — закричал могучий голос возле красного стяга с черным вороном. «Русь!» — подхватили другие. «За Годреда!» «Годред!» — разносился крик сотен голосов, и, казалось, все русы разом призывают богов. Часть имени «Год» означает «бог». Хирдманы бежали к валу, по двое-трое неся лестницы, собранные из жердей. Их бросали на склон вала, тесно, одну к одной, и живо лезли по ним наверх, будто муравьи. Больше лед на склоне не мог им помешать, и подъем совершался в мгновение ока. «Бей их!» — истошно орал Ярдер, выскочив на вал. «Бей!» Русы были уже почти наверху, на склоне вала, в 3 шагах, в 2. Вот уже один совсем рядом. Ярдер встретил его ударом кромки щита. Тот покачнулся на лестнице, и Ярдер ударил его мечом по ребрам. Затем ударом в шею срубил того, что справа выскочил было на гребень вала. Снизу высунулось жало копья. Ярдер успел и его отбить. Сам мельком удивился, откуда эта легкость и быстрота. Рядом кто-то из своих, не успел заметить кто, повалился назад с улицей в груди, и через миг Ярдер уже бился с его убийцей. Все исчезло. Мысли, опасения, ожидания, чувства и надежды. Каждый миг стал огромен и важен, как вся жизнь. Принять на щит могучий удар топора, в ответ рубануть мечом сверху вниз. Рус закрылся щитом, и Ярдер сильным ударом ноги просто сбросил его с вала вниз на головы тех, кто лез позади него. Еще одним меньше. Вырывая у смерти один миг за другим, Ярдер каждый ощущал как победу. В груди ширилось воодушевление. Он чувствовал себя сильным и даже почти верил, что сумеет перебить их всех и отстоять город. И эта толпа в низких варяжских шлемах сгинет, как дурной сон. А Тархан-городец останется. Стрела скользнула по пластине панциря. С улицы снизу едва не угодила в лицо, но Ярдер отбил ее щитом, и тут подломилась правая нога. Роняя щит, Ярдер опрокинулся на спину, попытался зажать рану и не понял. Ниже колена ноги просто не было, а торчал обрубок кости, и кровь лилась рекой. Над ним вознесся, будто вырастая из-под земли, огромный русобородый рус в кольчуге, Шлем у него был хазарский, островерхий, с золочеными накладками, и Ярдар еще успел удивиться, как будто свой. Но в руке у здоровяка был русский меч-корляк, на клинке блестела свежая кровь. Ярдар еще успел понять, это его собственная кровь. Клинок взметнулся к серому зимнему небу и стал опускаться, медленно, как во сне. Один есть. Свен знал в лицо тархановских воевод, и одного, и второго, да их нетрудно было отличить по богато украшенным шлемам. Больше ему шлем не нужен. Нету головы. Вчера вас было двое, и нас двое. Потом нас стало один, но теперь и вас один. Зарубив одного из здешних воевод, Свен не ощутил особого торжества, лишь отметил, мы посчитались. Но это войско посчиталось с войском. Сам он еще не посчитался с тем псом, который стрелял в года. И пока тот пес топчет землю, каждый миг оставался для Свена мучением. Сейчас, когда пришло время драться, когда вокруг кричал сотни голосов бой, когда смерть летела к нему со всех сторон и разливалась от клинка стража Валькирии, Свен задышал легко, почти как прежде. Гнетущая тоска и боль не посмели пойти за ним на Тархановский вал, остались где-то позади. «Один!» — закричал Свен, стоя над телом того в шлеме. «Видишь, властелин Рати, вот первый дар для тебя!» В своем голосе Свен услышал голос года. Раньше всегда старший брат призывал бога битв. Голоса их были похожи, родные братья как-никак. И у Свена было чувство, будто не он, а Года сражается сейчас здесь. Года наносит удары. Года отомстил за свою смерть и еще будет мстить. «Русь!» — ответили ему сотни голосов. Русы уже в двух местах ворвались на вал и теперь теснили местных. Вон какой-то старик. Из подваленной шапки видны седые космы. Спиной к нему отбивается от наседающих снизу русов. Пошатнулся. Взмахнул руками и полетел вниз. С вала ударили копьем. Между двумя его товарищами остался пустой промежуток. Свен прыгнул вперед и двумя ударами меча закончил дело. Волна нападавших перехлестнула вал. Здесь битва заканчивалась, стремительно перетекала внутрь городца. Тархановцы бежали к постройкам, надеясь то ли укрыться и спастись, то ли чтобы обороняться в избах. Издали казалось, что на валу густо от войска. Но вблизи выяснилось, что мужчин здесь немного, всего несколько десятков, а основная толпа — отроки и бабы. Не раз и не два на кого-то из русов кидалась озверелая баба с топором в руке или тыкала рогатиной из-за угла, а девчонки, затесавшись среди подростков-отроков, с близкого расстояния пускали стрелы в бойцов. И впрямь здесь не то, что в других городцах и весях, здесь как будто даже бабы и девки оружные. Как там дела на другом краю вала, ближе к дубу? Отсюда было видно плохо, но и оттуда был слышен шум сражения. «Дренги, за мной!» — рявкнул Свен. Спрыгнув внутрь городца, он побежал вдоль вала, мимо заваленных бревнами ворот. За ним посыпались хирдманы, съезжали и скатывались по склону, чтобы не терять время, теснясь на всходцах, которыми обычно пользовались сами жители. На берегу Свен слышал спереди крики и звон железа, но схватиться с врагом не успел. Пока добежали, Хальтер со свеями здесь все закончил. Повсюду алели потоки крови и лежали неподвижные тела. И тоже щуплые отроки, седые старики. Один из свеев сидел на земле, другой поспешно перевязывал ему ногу. Ого! Увидев Свена, тот показал ему на лежащее рядом тело. Видал? Женщина, а возле нее топор. В двух шагах еще одна с рогатиной под рукой. «Непростая была баба», — отметил про себя Свен. «Вон какие узорочья на очелье богатые. Прямо звезды небесные». «Эй, Свен!» — из толпы тяжело дышащих хирдманов выступил Хальтер. Из разбитой верхней губы ярчайшая алая кровь текла на его светлую бороду. «Мы тебе подарок приготовили. Ну, где моя гривна?» Со стороны дуба сражение пошло так же, как и близ оврага. Русы вырвали кусок плетня длиной шагов в 40, и под прикрытием стрелков густой толпой полезли на вал. А когда они там оказались, ближний бой вышел коротким. Старики и отроки, немногочисленные уцелевшие оружники, не могли долго сдерживать превосходивших числом хирдманов. Один, другой, целая толпа, Чужие люди скатывались с вала, бежали вниз по сходу, гоня перед собой уцелевших защитников и настигая их. Везде мелькали их низкие варяжские шлемы с полумасками, большие круглые щиты. Стоял крик, лязг железа, треск дерева. Совсем рядом, у дверей, у летних печей, на том самом месте, где женщины каждый вечер судачили о всякой безделице, пока в горшках томилась каша, и дети играли и носились вокруг них. Теперь там лежали тела. Мужчин, отроков, женщин. Русы рубили всех, кто попадался на глаза, не разбирая. Этот страшный сон никак не кончался. 100 лет простоявший Тархан-городец неудержимо катился к страшному концу, и у самих богов не было сил удержать его. Хастен бился на гребне, как бешеный, не глядя по сторонам. Увернулся от ростового топора, спрыгнул с вала, отступать дальше было некуда. Рядом сыпались с вала и другие тархановцы, мертвые и еще живые. Катились по земле, пытались встать, подбирая свое оружие. Иные не успевали. «Ко мне!» — закричал Хастен, размахивая топором. «Хазар Тархан!» «Держи мир!» — ответили ему голоса, но всего 3 или 4. Вокруг него осталось 10, но русов было в 5 больше. Каждый бился отчаянно, но кольцо сжималось, тархановцы падали один за другим. Хастен успел увидеть, что прямо перед ним орудует рогатиной Азора. Он не мог не узнать собственную жену. Как она здесь оказалась? Что она делает? Но едва он успел изумиться, как Азора упала, на землю выплеснулась кровь. Позади него тоже кто-то упал. Чувствуя, что остался один, Хастен злым взглядом окинул лица русов. Теперь ему было некуда деться, и они не спешили. Хастену же тянуть было нечего. Где-то на краю сознания было, Азорка погибла, жена пала в бою, чего же он-то ждет? Кровь сочилась из нескольких мелких ран. Но об этом он не думал, только запах крови бил в ноздри, не то своей, не то чужой. С трудом дыша, Хастен поднял изрубленный щит и двинулся на ближайшего руса. Взмахнул топором, показывая верхний удар, и пробил вниз. Но рус на простую уловку не поддался, отпрыгнул в сторону, пропуская Хастена мимо себя. Другой рядом с ним тоже отскочил. Хастен ждал удара в спину, но его не было. Вместо этого русы вдруг бросились на него со всех сторон и стиснули щитами, не давая даже шевельнуться. Обух топора вдарил по виску, так что в глазах разом погасло, и в ушах грянул звон. Его сбили с ног, кто-то плотно навалился сверху. «Ну что, дренги?» Как будто издали донесся чужой, задыхающийся, но бодрый голос, говорящий на северном языке. «Как нашу гривну делить будем?»